Да сам не ведаю где. Год назад по делам таможенным в Бахчисарай ездил к резиденту нашему. В Перекопе татарском, возвращаясь, отночевал, еще здоров. Заехал в Кош запорожский, тут меня и обметало. А сечевики усаты, зная дно, меня из ведер на морозе водой окачивали. Потом землянку отрыли, там гнить и оставили. Спасибо, еду и воду носили. Уж не чаял живым остаться. Одно ладно, что оспа эта проклятая хоть глаза не выжрала мне. Мог бы я слепнуть. Тяжкое чувство жалости охватило Потемкина. За этой тощей шпажонкой, за этими башмаками, виделась нищета безысходная. Да и сам Вася Рубан не стал притворяться счастливчиком. Дожил, хоть воровать иди. Покорми, Гриш. Потемкин выбрал из гардероба кафтан поуже в плечах. Велел башмаки драные на двор выкинуть, свои дал примерить. Потом выложил перед поэтом 4 шпаги, просил взять любую. «Бог тебе воздаст, Гриша», — прослезился Рубан. «Людей-то добрых немало на Руси, да ведь не у каждого попросишь». В разговоре выяснилось, что Рубан переводами кормится. Писать уже перестали, все, кому не лень, перетолмачивать кинулись. Иногда эпитафии на могилке складываю. Приду на кладбище и жду, когда покойничка привезут. А родственникам огорченным свой талант предлагаю. Мол, не надо ли для надгробия восхваление в рифмах сочинить? Однажды на гении своем 3 рубля заработал. Вот послушай. «Прохожий, не смущай покой». Перед тобой лежит герой, отечество был верный сын, слуга царям и добрый семьянин. Мне бы самому под такой вывеской полежать. Потемкин спросил о Василии Петрове. Оказывается, тот при Академии духовной на Москве учительствует, а сейчас тоже в Петербург приехал, возле Елагина толчется, каждый взгляд его ловит. А чего ему надобно от кабинета министра? Ласки. И лазеек в масонство, благо Елагин-то шибко масонствует. В ложу его попасть быстрее карьера сделается. «А я был в ложах», — сознался Потемкин, как о стыдном грехе. «Плуты они. Я бы всю эту масонию кнутами разогнал». Встретились и с Петровым. Наняли ялик. Лодочник отвез их на стрелку, где пристань. А там базар с кораблей иноземных. Матросы попугаями и мартышками торгуют. Тут же прямо на берегу ставлены для публики столики. Можешь попросить с любого корабля устриц, вина, омаров, фруктов редкостных. Старый нищий, хохоча, пальцем на них указывал. «Впервой вижу такую троицу. Один кривой, другой щербатый, а третий корявый. Ух ты мне, потеха какая!» Потемкин приосанился. «Кривые, щербатые да корявые? Да чего ж мы красивые!» Вась Петров по-прежнему был пригож, только передних зубов не хватало. Стали они пить мускат, заедая устрицами, а пустые створки раковин кидали в Неву. Потемкин спросил Петрова, «Клыки-то свои где потерял?» «А как на Руси иначе? Вестимо, выбили?» «Важно ведь знать, кто выбил и за что. Барыня на Москве утюгом ревнуча была». От вина, еды и музыки Рубан оживился. «Даже не верю, что снова среди вас. 4 года в степях провел». Смотрю я сейчас вокруг себя. Корабли стоят, дворцы строятся, флаги вьются. Смех людской слышу. Где же я, боженька, куда попал? Так ты домой вернулся, — ответил Потемкин. Был он среди друзей самым неотесанным. Рубан владел древнегреческим, латынью, французским, немецким, татарским и турецким. Петров знал новогреческий, латынь, еврейский, французский, немецкий, итальянский. еще молодые ребята. Никто их палкой не бил. А когда они успели постичь все это, бес их ведает. «А ныне желаю в Англии побывать», — сказал Петров. «Зачем тебе, Скуфейкин сын? Чую сердцем, плывет по Темзе судьба моя». Петров глядел на Потемкина заискивающе, словно ища протекции, но камер-юнкер сказал приятелю, чтобы тот сам не плашал. «Елагина не тревожь. Он кучу добра насулит, а даст щепотку. На его же глазах Дениса Фонвизина шпыняют, он не заступился». «Так быть-то мне как, чтоб наверх выбиться?» «Вот ты чего хочешь. Тогда слушай. Вскоре в Петербурге великолепная карусель состоится. Натяни струны на лире одической, да воспой славу лауреатам ристалищным». Петров хотел его поцеловать, но получил по лбу. «Не прихлебствуй со мной, постыдись!» Когда переплыли Неву обратно, у двора Литейного повстречался молодой солдат, вида неказистого, с глазами опухшими. «Господа гулящие», — сказал неуверенно, — «вижу, что вам хорошо живется. Так судите меня пятачком или гривенчиком». «Да ну его», — сказал Петров, — «пошли, пошли», — тянул он друзей дальше. «Таких-то много, что на водку просит». Потемкин задержался, спрашивая солдата, ради какой нужды ему пятачок надобен. И тот ответил, что на бумагу. «Хочу стишок записать, дабы не забылся». «Да врет он все», — горячился Петров. «Гляди, рожа-то какая опухлая, задарма похмелиться хочет. Да стихов ли такому?» Солдат назвался Гаврилой Державиным. «Постой, постой», — припомнил Потемкин. «В гвардии конные побаски зазорные распевали. Слышал я, что придумал их солдат Гаврила Державин из Преображенцев. Не ты ли это?» Выяснилось, он, и Потемкин рубля не пожалел. «Хорошо, брат, у тебя получается. Поэт ты!» Петров и Рубан всячески избранили Державина. «Побаски мерзкие учинил солдатским бабам в утеху. Какой же поэт! Эдак-то и любой мужичок частушки складывать может». «Верно, Васенька. А мы с тобой еще воспарим, в водах себя прославим навеки вечные. Ишь ты!» — не унимался Петров. «Бумажки ему захотелось. На что рубль такому давать? Лежачего не бьют», — прекратил их споры Потемкин.